Глава 16. Возвращение Лаверна на службу прошло, в общем-то, тихо. Может, конечно, не так тихо, как ему хотелось бы, но все же тихо. Первое утро у служебной автостоянки его поджидали представители прессы. Лаверну пришлось с кислой миной попозировать перед объективами. Выйдя из лифта на верхнем этаже управления, он с облегчением вздохнул, не увидев в коридоре ни единой души. Однако, приблизившись к двери своего кабинета, наткнулся на смазливого парня из следственного отдела. Высунувшись из-за двери, тот восхищенно присвистнул. «Жаль, конечно, что ты не девушка», — подумал суперинтендант. В кабинете его уже поджидала Лин Сэвидж. Увидев входящего босса, Лин поднялась из-за стола. Даже встав во весь рост, она едва доставала ему до плеча. Лин улыбалась начальнику, ее лицо в буквальном смысле светилось счастьем. Лаверн даже слегка сконфузился и, пытаясь скрыть замешательство, небрежно кинул ей «Привет, Лин», после чего подошел к вешалке, чтобы снять пальто. Затем он медленно повернулся к ней. Лин все так же улыбалась. Не в силах сдержать охватившего ее волнение, она бросилась к Лаверну и сердечно обняла. Тот тоже сжал Лин в своих медвежьих объятиях, ощущая тепло ее тела. Вернон поймал себя на мысли, который тут же слегка устыдился, что она не только первоклассный офицер полиции, но и просто привлекательная женщина. Они так и стояли, обнявшись, пока не скрипнула дверь соседнего помещения, и внутрь не заглянул Милс. Лаверн посмотрел в его сторону и подмигнул. Милс хихикнул и залился краской. «Я только хотел сказать, что пора начинать совещание, но вижу, что вы еще не совсем готовы». Лин помахал рукой, мол, кыш отсюда. Дверь закрылась. За перегородкой раздался взрыв гомерического хохота. Лаверну показалось, будто Милс сказал что-то вроде «они там обжимаются». Они с Сэвидж разомкнули объятия. От суперинтенданта не скрылось, что она украдкой смахнула слезы, хотя он сделал вид, будто ничего не заметил. «Послушай, Лин, я, конечно, опоздал на пару-тройку месяцев, но все равно обещаю справиться в новом году. Обещаю отныне прислушиваться к твоему мнению». В ответ она игриво поддала ему кулаком в живот. «Давно пора, приятель. Наконец-то до тебя дошло». Лин пригладила форму, а Лаверн, чувствуя себя чем-то вроде маленького ребенка на школьном концерте, которому вот-вот предстоит выйти на сцену, поправил галстук. Лин, поймав его за этим занятием, сделала озабоченное лицо и бросила собственноручно поправлять ему узел. И так было хорошо, только все испортил. Удовлетворившись его внешним видом, она взяла Верна под руку. «Ну что, готов?» Он попытался отпустить какую-нибудь шутку, посмешнее избитого «всегда готов», но ничего не придумал, только улыбнулся и кивнул. Лин открыла дверь в смежный кабинет, и они вошли. Лаверну тотчас стало ясно, какую западню ему приготовили. Не успел он переступить через порог, как раздался хлопок вылетевшей пробки, и Лоулис принялся щедро поливать их с Лин пенящимся шампанским. Следственная группа в полном составе разразилась ликующими возгласами. Лоулис успел подскочить к покрытому белой скатертью столу и разлил остатки шампанского по бокалам. В отличие от Лоулиса, его коллега Робинсон разлила вторую бутылку куда более аккуратно. В центре стола красовался огромный квадратный торт. Поперек белой глазури голубым кремом было выведено «командиру». После 20 минут скромного застолья в кабинет, опираясь на палку, заглянул Гэрейн Джон. Вид у него был бледный и осунувшийся. Заместителя главного констебля совсем недавно отпустили домой из больницы, где он провел целых полтора месяца. Выпущенная мертвым пуля оторвала у него треть живота и на вылете задела один из спинных позвонков. Похоже, теперь до конца своих дней он будет хромать. Или, как он сам выразился, задолбает хромота хренова. Герейн-то еще не выписали на работу. Он специально пришел сюда ради Лаверна. Увидев старого друга, Вернон зарделся, и они обнялись, как солдаты, делившие тяготы окопной жизни. «Этот парень спас мне жизнь», — сообщил присутствующим Герейнт. Для начала поставив ее в опасность, напомнил ему Лаверн. И был недалек от истины. Оставляя за собой кровавый след, Лаверн отнес раненого друга в машину, а затем вернулся за перепуганной до смерти Кэтрин Хиберт. Он отвез обоих в больницу, оставив мертвого истекать кровью возле фермы. Пробившись сквозь пургу на безумной скорости, они добрались до травматологического отделения в Ричмонде, однако там выяснилось, что в больнице для Герейнта не хватает крови первой группы. К счастью, Лаверна тоже была первой, он отдал раненому другу свою кровь. «Первое значит лучшее», — пошутил Герейнт, придя в сознание. Старые друзья и товарищи теперь стали кровными братьями. «Надеюсь, до тебя дошли последние слухи», — произнес Джон. «Какие еще слухи?» «Брат Мертона собрался подавать на нас в суд». Лаверна и Лин расхохотались. Герент не удержался и тоже захохотал, но боль в животе тотчас напомнила ему о ранении. «Нет», — продолжал он, — «я серьезно. Он хочет упечь нас за неоказание помощи. По его мнению, мы нарочно бросили его братца подыхать на морозе». Лаверн печально улыбнулся. «Бросили бы, зная, что он там». Во второй половине дня Лаверн включил в кабинете свой старый добрый проектор, и Лин показал ему свежий набор слайдов. Сначала на экране появился рентгеновский снимок бедренной кости, раздробленный на сотни мельчайших фрагментов. «Это все Анжели Дат?» «Нет, это Дерек Тайрман». Лаверн сидел, развалившись в кресле, однако новость заставила ее встрепенуться. «Что это, Тайрман?» Лин переключила следующий слайд. На нем было видно положение кости относительно таза. Она оказалась выбита из сустава. Этого мы никак не ожидали, потому что он тихо умер во сне. Переломы и смещения выявились позднее. Они не имеют никакого отношения к его смерти. «Причиной которой была остановка сердца», — продолжил Лаверн с мрачным видом. Лин кивнула и включила свет. «Апоплексия, вызвавшая обширную пульмонарную эмболию, по крайней мере, так говорится в заключении». «Брехня!» — буркнул Лаверн. «А как насчет Шилы Дае?» «Что-то в этом роде, только более мудреными словами. Внезапная остановка сердца». Лаверн и Сэвидж молча посмотрели друг на друга. Наконец Лаверн заговорил. «Когда я сказал тебе, что Хьюго Принц отправляет людей на тот свет, насылая на них особое проклятие, отходную молитву, тебе приснилось, будто меня везут в инвалидной коляске, а ноги у меня закрыты одеялом. Так ведь?» «Так». «И что ты теперь думаешь по этому поводу?» «Вернон, честно, я не знаю, что думать». «Брось, у тебя наверняка уже появилась идея на этот счет. Ты ведь, если не ошибаюсь, встречала принца». «Да? Ну и что? Как он тебе?» «Самообходительность. Видел бы ты, как трогательно расспрашивал о твоем здоровье. Сказал, что глубоко переживает по поводу смерти Эдисон Рэффил. А еще он уверен, что ты не причастен к ее убийству». Лаверн издал хрипловатый, сдавленный звук, более всего похожий на рычание. «Если ты спрашиваешь меня, что мы можем доказать, то я скажу ничего. Но если ты хочешь знать, что я думаю на самом деле, то знай, он виновен по самые уши, только нам от этого не легче». Элин вздохнул и заерзал на стуле. Было видно, что разговор дается ей с трудом. «Если принц действительно замаливает людей до смерти, я подчеркиваю, если, то полиция здесь бессильна. Колдовство вне нашей юрисдикции. Закон о колдовстве был аннулирован еще в 1735 году. В 1736-м, тихо поправил ее Лаверн. В ту ночь, пока Донна задержалась в гостях у соседей, Лаверн вновь оставил свое тело. При свете слабого ночника он лежал на спине в гостиной перед камином, подложив под голову диванную подушку. Дышал ровно и глубоко, и, широко открыв глаза, пытался вообразить себя парящим под потолком. Прошла минута, и постепенно все вокруг него начало светиться нежным золотистым светом. Лаверн ощутил, как тело его немеет, а устремившуюся ввысь душу охватывает странная эйфория. И он взмыл в воздух. Видимые неким внутренним глазом гостиной его собственное усталое тело, только что покинутое, подрагивали, словно в радужном мареве. Уже в следующее мгновение, преодолев со скоростью мысли громадное расстояние, он оказался в Сент-Айвсе на крыльце дома Мэй. Бесшумно проскользнул внутрь сквозь парадную дверь. Конечно, с таким же успехом он мог бы пройти сквозь стену, но пройти сквозь дверь было как-то учтивей. В доме горел свет, однако хозяйки там не оказалось. То появляясь, то исчезая, Лаверн бродил из комнаты в комнату, пока, наконец, не услышал голос из ванной. «Вернон, я здесь». Дверь в ванную стояла открытой. Там было темно, но с лестничной площадки падала полоса света. Лаверн шагнул внутрь и обнаружил Мэй, лежащей в ванне под пышной шапкой пены. Сконфузившись, он пробормотал извинения и попытался ретироваться. Мэй остановил его. «Не будь идиотом, я, собственно, не против. Можно подумать, ты даже ждала меня. Бог предупредил меня о твоем приходе. Как я понимаю, ты получил мое письмо». «Да, огромное спасибо. Ты наговорила в нем массу приятного». «От чистого сердца. Я тобой горжусь. Кстати, твой дух очень даже хорош собой, такой внушительный». Она протянула покрытую пеной руку и ткнула его в ногу. И на ощупь тоже. Просто замечательно. Я приятно удивлена. Да ты просто гений по этой части. Обычно люди, покидающие свое тело, похожи на привидение. Тебя же не отличить от другого, что воплоти. Лаверн расплылся в улыбке. Так который из нас двоих настоящий? Оба. И ни тот, ни другой. Мы одновременно существуем на разных уровнях бытия. Лаверн вздохнул. Находился ли он внутри своей обычной телесной оболочки, бродил ли в ней ее, склонность Мэй к подобного рода заумным разглагольствованиям действовал ему на нервы. «Я пришел узнать, нет ли у тебя новых предложений. Твои советы мне здорово помогли, но мне никак не удается выступить против принца. Мы понимаем, что все эти убийства – его рук дело, даже если в реальности их совершили бесплотные духи. Беда в том, что духа, как ни крути, на допрос не вызовешь и на Аркане в полицию не затащишь». Мэй подняла руку, приказывая ему замолчать. «Сссс, ко мне обращается Бог. Он говорит, крошка, крошка, вряд ли он исполняет эстрадную песню». Мэй присела в ванной и буквально впилась в Лаверна взглядом. Он говорит мне, спроси его о крошке. Тебе слово «крошка» говорит о чем-нибудь? Лаверну даже не пришлось отвечать на этот вопрос. По его лицу Мэй прочитала все, что хотела узнать. Через 3 дня Лаверн с женой присутствовали на благотворительном обеде. Торжество происходило в Йорке, в зале купцов-авантюристов на Фосгейт. Безусловно, в тот вечер не было никакой связи между овеянными веками стенами и бесчисленными полицейскими, собравшимися под древними сводами. Лаверна пригласили в качестве почетного гостя, и чувствовал он себя в смокинге, словно в броне. Они с Донной восседали во главе стола. Слева сидели Герейн Джон с женой Френ, справа – президент полицейской федерации. Рядом с президентом – ее супруг. За ними – Лин и Йен Сэвидж. От Лаверна не укрылось, что Йен улыбается довольно деланной улыбкой. Вернон, не будучи ревнивцем, не мог взять в толк, с чего бы это. Герейн Джон еще не оправился после полученного ранения, однако гордость не позволила ему остаться дома. Причем не только гордость за самого себя. Вернон остановил еще одного убийцу, и только он, Герейн Джон, один из всех присутствующих, знал, как и почему. Этот секрет возвышал Герейнта в собственных глазах. Время от времени Герейнт морщился от боли, и жена начинала суетиться вокруг него, чем только привлекала к раненому великану излишнее внимание. Герейн слегка поковырял основное блюдо – говядину по-веллингтонски. Аппетита не было. После операции ему казалось, будто его внутренности принадлежат другому человеку. Правда, во время десерта заместитель главного констебля удостоился бурной овации и, наконец, он смог сказать то, о чем мечтал весь вечер. «Дамы и господа, сыщики среди вас наверняка уже заметили подозрительного типа справа от меня». Лаверн встал, покраснев не столько от гордости, сколько от смущения. Несмотря на тяжесть в желудке, присутствующие на обеде тоже поднялись и на целых 3 минуты разразились рукоплесканиями. Столь бурное изъявление чувств вышибло у Донны слезу, а в глазах Лаверна появился скепсис. Он не забыл, как всего несколько месяцев назад многие из тех, кто рукоплескал ему сегодня, были готовы поставить на нем крест. Когда аплодисменты утихли, он посмотрел на скомканный лист бумаги с основными пунктами его спича. «Я бы хотел поблагодарить всех. Мне приятно находиться среди вас. Но давайте будем честны. Выпив столько, сколько мы здесь с вами выпили, гораздо интереснее побыть где-нибудь еще». Эта достаточно плоская острота удостоилась дружного хохота, еще раз убедив Лаверна в том, что публика действительно успела набраться. Еще не кончив говорить, он ощутил некое парящее чувство, а лица вокруг него озарились нежным золотым светом. В следующее мгновение, невидимый никому из присутствующих, он выпорхнул из собственного тела и устремился прочь из-под старинных сводов в ночное небо над родным Йорком. А где-то внизу, в зале, продолжал звучать его собственный голос.